Затем я оделась и пошла на бал. После выхода императрица подошла ко мне и спросила, отчего у меня покраснели глаза. А мне, между тем, глаза не показались красными, ибо иначе я бы не пошла. Я улыбнулась и сказала, что это случайно, но она ласково заметила, что этого быть не может, и просила сказать ей, отчего я плакала после обеда. Видя, что она все знает, я считала нужным сказать ей чистую правду. Я боялась только, чтобы великий князь не взглянул на это, как на жалобу на него, его тетушке. Но, отгадав мое затруднение, императрица меня на этот счет успокоила. Она предупредила меня, сказав, чтобы я сказала, что со мною, и что великий князь не узнает. Тогда я ей рассказала, что произошло, и это заставило ее покачать головой и сказать, что великий князь упрям и капризен. Моя искренность ей понравилась, и весь вечер она относилась ко мне лучше обыкновенного. Не знаю, кто из моей комнаты тотчас же передал ей эту ссору великого князя со мною, и она хотела выяснить правду. Мы переехали в Петергоф, а оттуда в Ораниенбаум. Чеглаков велел осмотреть потолки и полы этого дома, который выстроил и в котором жил знаменитый Меншиков, а после его ссылки он служил морским госпиталем до тех пор, пока императрица не подарила его великому князю. Я думаю, со времени постройки этот дом и не переделывали. Балки найдены были настолько перегнившими, что они месяца бы не выдержали, не провалившись. Мы таким образом в течение этого лета занимали низкие флигеля во дворе налево. Обедали мы в палатке, разбитой посередине двора. Я вставала ежедневно в 3 часа утра, чтобы пострелять до жары. А после обеда, если погода была хорошая, ездила верхом на охоту. После того, как я в течение нескольких дней продолжала вести такую жизнь, и во время очень сильной жары я почувствовала себя настолько разгоряченной, что стала опасаться горячки, я пожаловалась Гюйону, моему хирургу. Последний пожелал узнать, какую жизнь я вела. И я ему рассказала. Он нашел, что возбуждение происходит от того, что я мало сплю, что мне не следует вставать так рано. Я последовала его совету и почувствовала себя хорошо. Странно было, что, находясь, так сказать, под надзором в городе, я пользовалась самой большой свободой деревни. Когда я выходила из дому, например, на эти утренние прогулки, для которых вставалось рассветом, со мной был только егерь и иногда еще слуга, но не всегда. И это следовало приписать лишь лени надзиравших, с которыми всегда можно было бы справиться, лишь бы они только предвидели в чем-нибудь утомление. Прогулки их в особенности изнуряли, и они любили сиднями сидеть на одном месте, в особенности Чеглаков, который был хоть и молод, но толстый, так же тяжел телом, как и умом. Кроме того, со времени своей страстишки Кошелевой он очень был занят дома. Его жена тоже не могла бегать, она была вечно беременна и берегла свой смуглый цвет лица. Все остальные предпочитали удовольствие спанья обязанностям Аргуса. Так я бегала одна. Мы возвратились в Петергоф, и нас поместили в верхних покоях дома, выстроенного Петром I, и существовавшего еще в то время, но уже начали строить с обеих сторон каменные громады, которые в настоящее время давят этот домик. Чеглаковы, мои фрейлины и остальная наша свита помещалась под нашими покоями в том же доме, только Крузе по праву Дуэни помещалась наверху, около моей спальни. Императрица со своей свитой занимала помещение старого и нового Монплезира. Эти последние покои были только что выстроены. От скуки мы с великим князем после обеденное время, когда ему надоедало пилить на скрипке, выдумали играть в ламберж. Мне не доставляло особенного веселья эта игра, в которой для меня не было иного выбора, как проиграть или получить выговор. Мы вели крупную игру, я играла лучше его и с большой осторожностью. Иногда мне приходилось проигрывать из боязни ругательств, следовавших вечно за моими выигрышами. Однажды после обеда, когда мы так развлекались и меня сильно выбронили, чтобы отдохнуть на минуту, я прошла из помещения великого князя к себе. Там я застала Крузе, которая прыгала и плясала и проявляла порывы необычайной радости. Я осведомилась о причине такого веселья. Она взяла меня за руку и отвела в комнату, где никого не было. Она сообщила, что когда заметила еще накануне, как Чеглакова то и дело ходила в Монплезир, а оттуда разные лица к Чеглаковым, то ее разобрало любопытство, и что под предлогом навестить свою сестру, старшую горничную и фаворитку императрицы, помещавшуюся в Монплезире рядом с комнатой ее величества, она туда отправилась. Там она узнала, что поговаривают об удалении от нас Чеглакова, что императрица была вне себя от гнева на Чеглакова, что она узнала, что Кошелева была беременна, что беременность эта была от Чеглакова, что императрица призвала его жену и ей все сказала, что жена, хотя и очень рассердившаяся в глубине души на мужа, которого до той поры она любила безумно, и которая в этом случае была обманута, что эта жена, тем не менее, когда императрица предложила ей разойтись с мужем или оставить двор с ним вместе, великодушно заступила за него. Она подвигла небо и землю, чтобы уменьшить гнев ее величества. Из-за своей многочисленной семьи она не хотела расстаться с ним и находила, что все это дело касалось лишь ее одной, никого другого. Она даже пыталась все отрицать перед императрицей. Но последняя послала накануне, когда Чеглаковы были с нами на Куртаге в Монплезире, одной из своих любимец, Измайлову Кошлевой, которая уже несколько дней сказывалась больной, и у которой мы все замечали округлость, чтобы заставить ее сознаться.